Я поехала тогда. Пока». И Вишнепольский повел Александру в бар. Находиться в его обществе было очень приятно. Во-первых, он знаменитость, с которой каждый посчитал за счастье поздороваться. А Александра даже расстроилась, что Андрей, скорее всего, уехал домой, и ее бенефис в обществе Ивана Вишнепольского проходит без должной оценки. Во-вторых, Вишнепольский хорошо выглядел и был заметно выше Александры, так что она не чувствовала себя Гулливером в стране лилипутов. В-третьих, у него было родственное Александре чувство юмора и никакой звездной болезни. Совершенно нормальный, приятный мужик, с которым легко разговаривать, и в его обществе можно было не делать пресловутое умное лицо. Кроме того, он не провожал взглядом каждый съеденный Александрой кусок, не иронизировал по поводу ее кулинарных пристрастий и не предлагал ограничиться чашкой кофе и салатом. Для Александры, носившейся целый день из конца в конец Москвы, это было очень важно. Они просидели в баре 2,5 часа, рассказывая друг другу последние новости и сплетни. «Меня зовут на НТВ», — поделился Иван. «А я не знаю. А вдруг Первый канал без меня пропадет? Зато денег там больше намного». «А тебе не хватает?» — съязвила Александра. Она знала, какие гонорары получают ведущие авторских программ, и гигантская разница в оплате между звездами и рядовым телевизионным народом приводила ее, как представителя масс, в трепет и негодование. «Да мне всегда не хватает», — нисколько не обидевшись, сказал Иван. «У меня, к примеру, джип Toyota, а я хочу джип Mercedes Гелендваген. Ну и что?» «Вань, вот только не надо изображать из себя рвача и пижона», — с досадой посоветовала Александра. «Я, конечно, очень ценю твои предпринимательские способности, но свое доброе имя...» «Да простит мне такую банальность великий борец с пошлостью Иван Вишнепольский. Ты, по-моему, никогда не продавал или...» «Продавал, но за очень большие деньги», — закончила она, закатив глаза. «Продаю доброе имя», — подхватил Иван. «Продаю доброе имя за бешеные деньги». «Кому доброе имя за бешеные деньги?» Они засмеялись еще и потому, что на них в недоумении оглянулась соседка и, узнав Ивана, долго потом на него косилась. «Возьми меня в свою программу, Ванечка», — попросила Александра. «Работаю как лошадь. Денег мало, времени совсем нет. В отпуск уйти не могу. Да еще все время под угрозой. Попадешь Вике под горячую руку, да она вмиг уволит. Ищи тогда место». «Да приходи», — сказал Иван. «Запросто. Вот только слетаю по делам на 2 дня, вернусь и поговорим. Если надоело корреспондентам, возьму редактором или исполнительным продюсером. Будешь договора заключать». «Вань, ну возьми кем хочешь». Обрадовавшись неожиданной удаче, Александра перегнулась через стол и с чувством поцеловала его в твердую, вкусно пахнущую щеку. «Правда возьмешь?» «Вот тебе крест!» Смешно поклялся он, и они поднялись из-за стола. На следующий день в горном кишлаке Иван Вишнепольский вместе со своим оператором попадет в плен какому-то очередному полевому командиру, творящему на земле волю Аллаха. Ни поиски, ни переговоры никаких результатов не дадут. Но сегодня, докуривая последнюю, одну на двоих сигарету и строя планы на будущее, они не могли этого предположить. «Поехали», — сказал Вишнепольский. «Я тебя подвезу только до метро. У меня сегодня еще свидание». «Неужели?» «Ужели?» «С очередной телевизионной барышней?» «Никаких барышень, Сашка», — проговорил Иван. «Все по-человечески». «Ты меня пугаешь, Вишнепольский», — сказала Александра с напускной тревогой. «Ты что, влюбился?» Он посмотрел на нее снизу вверх и ничего не ответил. «Ну и ну», — протянула Александра. «Как же это случилось?» «Да само собой как-то», — нехотя отозвался Иван. «Пошли быстрее, уже 10:30. Придется мне тебя до дома везти. А, кстати, где Победоносцев?» «Ну, если ты надеешься сплавить меня ему, то зря. Он, наверное, давно уже дома». «Вань, подожди меня внизу, а? А я только Сбегаю, пакет возьму.